241. Июль 17. Кончается заточение в клетке безысходности. Прими указание быть начеку против выдумок темных. Хочу дать срок, лучший для перемены места.